Я вышел на яркий солнечный свет и поглядел туда, где из-за деревьев над пологим склоном поднималась Дайвертонская колокольня. На лугах не виднелось ни единой человеческой фигуры, и я уныло побрел на траву за службами, чтобы оттуда, хорошенько набравшись терпения, высматривать мистера Рипли. Обернувшись, я взглянул на дом, и, несмотря на мое раздражение, на меня повеяло миром и покоем. Подобно многим другим старым фермам, Ансон-Холл был когда-то господским домом в дворянском имении. Несколько сотен лет назад какая-то титулованная особа построила себе жилище в на редкость красивом месте. Пусть крыша грозила вот-вот провалиться, одна из высоких печных труб пьяно клонилась на бок, окна в частых переплетах, изящная арка над дверью и благородные пропорции всего здания восхищали взгляд, как и пастбище, уходящее все выше и выше к зеленым вершинам холмов. А это очаровательная садовая стена. В былые дни ее залитые солнцем камни оберегали бы подстриженный газон, весь в ярких цветах, но теперь там буйствовала крапива. Ее густая чаща, высотой по пояс рослому мужчине, заполняла все свободное пространство между стеной и домом. Конечно, фермеры из рук вон плохие садовники, но мистер Рипли был единственным в своем роде. Мои размышления прервал голос хозяйки дома. «Идет он! Идет мистер Хэриот! Я его из окошка углядела!» Она выбежала на крыльцо и махнула рукой в сторону Дайвертона. Да, она не ошиблась. Ее муж действительно направлялся домой. По лугам медленно ползло крохотное черное пятнышко. Мы наблюдали за продвижением мистера Рипли минут 15. Но вот, наконец, он протиснулся сквозь пролом в стене и направился к нам в колышущемся ореоле табачного дыма. Я сразу перешел в нападение. «Мистер Рипли, право же, я жду очень долго. Вы ведь просили меня не терять ни минуты». «Да знаю, я знаю. Только нельзя ж по телефону поговорить и не взять кружку пива, а?» Он наклонил голову и озарил меня улыбкой из неприступной твердыни своей правоты. Я открыл был рот, но он меня опередил. «А потом Дик Хендерсон угостил меня кружечкой, ну и мне пришлось его угостить, и только собрался уйти, как Бобби Толбот, возьми и заговори про свинок, которых он купил на той неделе». «Уж этот мне Бобби Толбот!» — живо вмешалась его супруга. «Так, значит, и нынче он там сидит?» «Прилепился к трактиру, точно муха какая! И как только его хозяйка такое терпит!» «Ну да, и Бобби тоже там сидел. Он ведь оттуда, кажись, и не выходил». Мистер Рипли задумчиво улыбнулся, выбил трубку о каблук и принялся снова уминать табак в чашечке. «А знаешь, кого еще я там видел? Дэна Томпсона, вот кого! Впервой после его операции. Ну и отощал он, можно сказать, вдвое. Ему пару-две пива выпить — самое разлюбезное дело». «Дэн, говоришь?» Миссис Рипли оживилась еще больше. «Да чего я рада-то? А говорили, что ему из больницы живым не выйти». «Извините», — перебил я. «Да нет, так, попусту языками мололи», — продолжал мистер Рипли. «Камень в почке, всего и делов-то. Дэн уже совсем оклемался. Вот он мне, значит, сказал». Я протестующе поднял ладонь. «Мистер Рипли, могу ли я осмотреть корову? Я еще не обедал. Когда вы позвонили, жена убрала все в духовку. А я вот перво-наперво пообедал и уж потом туда пошел». Мистер Рипли ободряюще мне улыбнулся, а его супруга закивала со смехом, чтобы окончательно меня успокоить. «Чудесно!» — сказал я ледяным тоном. «Я в восторге!» Но сарказм пропал в туне. Они приняли мои слова за чистую монету. Когда мистер Рипли наконец привязал корову,